Пять членов экипажа «Зимородка» собрались на мостике, а Серджио исчез внизу. «Кто из вас говорит по-английски?» — спросил Бенедикт. Откликнулись двое. «Хорошо». Ван де Бир обратился к ним. «Вас удивляют все эти передвижения в бурю. Я хочу, чтобы вы были готовы покинуть корабль. Соберите все свои вещи немедленно». Двое быстро пересказали это остальным, опасливо поглядывая на Бенедикта. Тот, дикий взгляд, под мышкой ружье, представлял собой пугающее зрелище. «Шевелитесь!» Никто не возражал, все двинулись вперед. Бенедикт шел за ними по узкому коридору, ведущему к каютам экипажа. Он быстро взглянул на часы. Прошло 7 минут. Он посмотрел на людей перед собой. Их затылки представляли отличную цель. В Намаквалленде он стрелял дичь, которая убегала от него гуськом, вставал на колени, целился в головы и выстрелом из обоих стволов укладывал половину стаи. Он знал, что мог бы уложить всех пятерых 2 залпами. Отпустить их немного подальше, чтобы заряд разлетелся. Но он вспомнил Руби, и в животе у него все перевернулось. Но ничего, другой способ также безопасен. «Стоп!» — приказал он, и все 5 остановились у склада краски и повернулись лицом к нему. Теперь он держал ружье так, чтобы никто не усомнился в его намерениях. Команда испуганно смотрела на него. «Откройте дверь!» — он указал на дверь склада. Никто не шелохнулся. «Ты!» — Бенедикт выбрал одного из говоривших по-английски. Как во сне тот подошел к стальной двери и повернул ручку, открыл дверь. «Внутрь!» — Бенедикт красноречиво взмахнул ружьем. Все 5 неохотно вошли в крошечное без окон помещение, и Бенедикт захлопнул за ними дверь. Всей тяжестью навалился на рукоять, чтобы защелкнуть замок. Теперь поле деятельности расчищено, а времени у него еще 20 минут. Бенедикт заторопился. Ему хотелось как можно дальше уйти от центра управления и от Серджио Капоретти. Он спустился на рабочую палубу, перебрал связку дубликатов ключей. «Осторожно! Взрывчатка! Вход воспрещен!» Он открыл дверь и, отложив дробовик, поднял 25-фунтовый барабан с пластиковой взрывчаткой. В спешке, снимая с него крышку, он сорвал ноготь, но не почувствовал боли. Раскрыл 6-футовую полоску мягкого, темного, похожего на тянучку материала и повесил себе на шею. Затем выбрал коробку с карандашными зарядами, рассчитанными на определенное время. Прочел этикетку. Взрыв через 14 минут. Хватит. Кровь из подсорванного ногтя оставляла темные пятна на крышке коробки, когда он доставал оттуда 4 заряда. Бенедикт подобрал дробовик и заторопился наружу. Приближаясь к циклону, он все яснее слышал вой его мотора. Трейси свернулась на голой стальной плите стола, подложив под голову куртку Джонни. Она спала свинцовым сном усталости, похожим на смерть. Каждые 5 минут Джонни переставал нарезать бесконечные круги по конвейерной, останавливался и смотрел на спящую. Напряженное выражение его лица слегка смягчалось всякий раз, как он всматривался в любимое бледное лицо. Один раз он наклонился и нежно поднял со щеки прядь темных волос, потом продолжил поход по узкой каюте. Оказываясь возле стальной двери, он непременно всматривался в крошечное окошко.